Затерянные султаны. Я сам никогда не бывал в Андалусии. Никто не отправлял меня туда, а я и не расстраивался. В Ницце и так жарко, как в пекле, а уж там. Я представляю себе красные пустыни, дворцы султанов, затерянные между гор, и людей с черными глазами. Именно поэтому собираюсь населить нашу Андалусию этими образами. Если они не верны, так тому и быть.